Так, друзья, я вас всех приветствую. Я очень рад, что осуществилась в Венино давнишняя мечта, и у вас есть, впервые в Калифорнии, по крайней мере, у нас зимний лагерь. Веня мечтал об этом очень долго, несколько лет последних. Вот, и я погулял здесь, посмотрел. Я думаю, что этот лагерь большое благословение, наверное, для всех вас. Наша тема сегодня – как изучать Библию. Когда мне поручили эту тему раскрыть в течение часа, с таким же успехом я мог вам бы в течение часа объяснить, как сделать ядерную бомбу в домашних условиях. Потому что за час объяснить, как изучать Библию, это практически нереально и невозможно. Для сравнения, у нас библейские курсы проходят, и вот то, что я вам буду сегодня говорить, как изучать Библию, называется предмет герменевтика. Братья на курсах проходят за 2 года, где-то мы уделяем 30-36 часов. И то мы считаем, что это как бы только начатки, а у нас сегодня 1 час всего лишь. Поэтому, скорее всего, я так расцениваю, наша беседа будет, я не буду, вряд ли вы поймете, как изучать Библию, но, скорее всего, это будет как бы заданное направление. Побудить вас полюбить Библию больше, вернуться к любви к Слову Божьему, если она утеряна, и задать направление. Если вас этот вопрос интересует, вы можете подойти потом ко мне, я вам скажу, посоветую литературу, которую вы, придя домой, можете купить, которая вам поможет на этом пути, как изучать Библию. Я буду проводить, естественно, беседу или наш урок, так скажем, на русском языке, конспект на английском. Сделан для тех, кому я так понимаю, что здесь сидит молодежь, для вас многих уже английский стал первым языком. Поэтому конспект будет на английском, а вот здесь вы хотите, можете писать свои notes. Итак, как изучать Библию? Меня сзади слышно или нет, в задних рядах? Отлично. Громче? Хорошо. Я прослушал запись беседы с Алексеем и частично беседу с Артуром. И Алексей сказал, у меня переживания, как и у Артура, что те, которые громко говорят, то у них были проблемы в прошлом. Вот. Но вы меня сами на это вынуждаете. Значит, друзья, у нас перед нами книга Библия, да? Божье Слово. Вот посмотрите, например, какое отношение к этой книге было у царя Давида. В Псалме 118 он пишет такие слова. Просьба его обращения к Богу. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Теперь давайте посмотрим 3 факта, на которые опирается Давид, когда говорит: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Подразумевается, что Давид сидит с раскрытой книгой закона, он ее читает. Но он подразумевает 3 вещи. Во-первых, в Божьем законе есть чудеса. Он читает этот закон, и он понимает, что эта книга божественного происхождения, и в ней есть нечто чудесное. Это первое, что считает Давид. Второй факт. Он слеп, и он этого не видит. Он говорит: «Открой очи мои». То есть в этом законе есть нечто прекрасное, чудесное, и я этого не вижу. И третье. Я сам не могу увидеть. Бог должен сделать нечто сверхъестественное, чтобы я увидел в этой книге то, что там заложено. Что имел в виду Давид? Понять текст он может. Логически. Пересказать. Вот в Божьем законе написано это. Бог дал нам такую заповедь. Или если говорить о законе, как о 5 книгах Моисея, там повествуется об Аврааме, обо всем. Это все я могу понять. Но смысл, заложенный Богом, таким образом, чтобы это вызвало в моем сердце реакцию, которую Бог хочет, чтобы она была, на это я не способен. Поэтому мы подходим к книге Библии, и у нас первая, как бы, очень важная мысль, что если не будет работы Духа Святого на мое сердце при чтении этой книги, чудесности я в ней не увижу. Реакция моя будет совершенно неверной. И поэтому, когда мы читаем или подходим к этой книге, молитвенное состояние и чистота сердца – это 2 самых важных условия. На протяжении всего изучения Библии молитвенное состояние человека, который ее открыл, чрезвычайно важно. Дальше. Что меня смущает, что я наблюдал в работе с молодежью, в беседе с верующими, членами церкви. Есть в христианстве некое ложное противопоставление. Есть два вида чтения Библии, скажем так. Изучение серьезной Библии. И говорят, есть devotional reading, то есть или молитвенное чтение Библии. И вот многие люди противопоставляют эти вещи друг другу. Изучение Библии – это нечто серьезное, где требуется усидчивость, навыки определенные. А молитвенное я могу просто открыть, почитать, чтобы что-то легло мне на сердце. Вот как бы так скажем, такое духовное фастфуд. Я почитал чуть-чуть, мне стало на душе как-то легче, хорошо, и этого достаточно. Я считаю, что это противопоставление неверное. Более библейский подход – это изучение Библии, которое вытекает или переходит в размышление над текстом. И таким образом изучение глубокое действительно текста, но которое вытекает потом в размышление над текстом, где Дух Святой работает над сердцем человека, производя в нем реакцию, которую Бог хочет на вот это открытое слово. Поэтому я хотел бы сразу, чтобы вы решили в ваши молодые годы, что когда вы открываете Библию, отойти вот от этого понимания, я могу просто вот так открыть что-то, почитать, и Бог мне что-то скажет. Ничего ленивым Бог не скажет. Есть, конечно, ряд исключений, но это не общая Божья практика. Божья практика – я дал вам слово, что вы его изучали. И в процессе глубокого изучения, где будет задействован ваш разум, логика, мышление, я буду касаться вашего сердца. Теперь, вот давайте посмотрим, у каждого из вас в руках есть Библия. Начнем с того, что есть Бог, великий Бог, необъятный, непостижимый Бог, который есть Дух, то есть существующий не в материальной сфере. Необъятный, непостижимый, которого понять человеческим умом невозможно. Бог суверенный, управляющий всей вселенной, и в то же время личностный Бог. И Он решил нам открыть Себя через написанное Слово. Через Иисуса Христа, конечно. Но опять же таки, Иисуса Христа мы познаем через написанное Слово. Вот удивительно, перед нами Библия, книга, состоящая из 66 книг. О ком эта книга? Эта книга, написанная другими людьми, о других людях и другим людям. И все они уже мертвые на данный момент. Удивительно, смотрите, книга написанная, Бог решил себя открыть через людей, которые написали эту книгу, боговдухновенную. Она написана людьми, адресована не вам и не мне, она адресована народу израильскому, она адресована ученикам Иисуса Христа, она адресована церквям, там, в Ефесе и в другим, не вам напрямую и не мне, и написана мертвыми людях, о людях, которые тоже уже мертвые, и адресована была к ним. Но Бог избрал метод влияния на человеческое сердце и изменения его, что когда мы вглядываемся в чужую историю, Бог начинает менять мое и ваше сердце. Здесь первый очень важный намек, который ставит сразу человека, даже в написании Божьем замысле написания книги, что человек не на первом месте. Это Божья история о Боге, а я занимаю только второе место. Это не обо мне в первую очередь эта книга. Так вот, если мы так посмотрим на Слово Божье, то у нас вытекает очень важный вывод, что для того, чтобы мне понять, как оно относится ко мне, я должен понять, что это Слово означало для тех людей, которым оно вначале предназначалось, эта книга. Чтобы я понял, как сегодня, к примеру, ко мне относится книга «Бытие», я должен понять, как ее читали люди, которым она адресована была в первую очередь. И только потом, когда я понял, как бы ее читал еврей, как ее бы читал царь Давид, как ее читал Иисус Христос, книгу «Бытие», например, только после этого я могу навести мосты на 21 век, на свою жизнь и сделать, и тогда это будет правильно. Поэтому процесс изучения Библии заключается в одном – понять, что имелось в виду тогда тем людям, для кого она была адресована, и только потом, что это означает для меня. В процессе изучения Библии выделяется три основных шага. Это наблюдение, что я вижу в тексте, толкование, что этот текст означал для первоначальных получателей, и применение, что этот текст значит сегодня для меня. Эти три шага, они не идут последовательно, вот как ступенька на ступеньке выстраивается. Скорее всего, это более циклично. То есть мы начинаем с наблюдения, оно невольно постепенно переходит в толкование. И в то же самое время, даже на стадии наблюдения, когда я работаю с текстом, сразу невольно Дух Святой работает и на моем сердце, как бы, что это значит для меня. Но в процессе как бы, я более и более углубляюсь в понимание этого текста, и соответственно меняется мое понимание, что этот текст значит для меня. Поэтому сегодня, когда мы будем, например, изучать вот этот процесс наблюдения, мы и будем приводить примеры библейские, вы будете увидеть, что я сразу буду переноситься из того текста сразу в нашу жизнь. Потому что так мы читаем Библию. Еще сразу скажу, что наши вот это оставшиеся 40 минут, они рассчитаны, уровень как бы вот этого ответа на вопрос, как изучать Библию, на среднестатистического верующего. Вот здесь сидят и братья-проповедники, но здесь сидят сестры, которые не будут проповедовать до конца дней своей жизни. Я верю, что Бог помилует нашей церкви, что у нас сестры не будут проповедовать. Вот. Но они будут матерями, женами. И я, забегая наперед, скажу, что если вы не научитесь читать Библию тогда, вы думаете, что вы сейчас заняты, вы еще далеко не занятые люди. Но когда вы выйдете замуж, и у вас появятся скорби по плоти, благодаря семейной жизни, когда вы будете гораздо более занятыми людьми, тогда учиться читать Библию вам будет гораздо сложнее. И если сегодня, в молодом возрасте, вы приобретете навыки изучения глубокого Библии, потом, когда вы выйдете замуж, и у вас появятся маленькие дети, сестры, вам будет гораздо, вы будете открывать Библию, и многие шаги, которые сейчас на начальной стадии будут казаться вам ненужными и тяжелыми, точно так же, как мы учимся, вспомните, если у вас хорошая память, как вы учились есть. Это очень тяжело, не правда ли? Гораздо проще руками есть. Но ложку держать и направлять ее, и попасть в рот, например, у меня маленький сын, это проблема вначале. Вот. Но мы все учимся. А сейчас, представьте себе, если человек, и такое бывает, когда он попал в аварию, и у него атрофировались какие-то мышцы, и потом в 20 лет он учится есть заново ложкой. Это очень плачевное зрелище для него в первую очередь. Поэтому в молодые годы нужно научиться правильно изучать Библию, чтобы потом вот эти все шаги, о которых мы будем говорить, они были доведены до автоматизма и сокращали ваше время на шаги подготовительные к изучению Библии. Итак, первый шаг – это наблюдение. Наблюдение отвечает на вопрос, что я вижу в тексте. Для чего этот шаг важен? Я скажу так, что этот шаг мы ему уделим наибольшее время, потому что вы его проскакиваете. По инерции все, которые читают Библию, проскакивают этот шаг. Потому что мы открываем Библию, прочитали утром текст, да, главу. И первый вопрос, который приходит вам в голову, какой? Что это значит? Но вы заметим, наблюдение отвечает на вопрос, что я вижу в тексте. И только потом второй шаг, что этот текст означает. Почему это важно? Вот давайте посмотрим, вернемся, как любой библейский автор писал книгу. Они были все боговдухновенные, но это не умаляло их творческий процесс в написании книги. Нет разницы, писал ли Моисей Бытие или Павел, например, послание к римлянам. Они знали, для кого они будут писать. У них на сердце было бремя или желание что-то написать. Они это вынашивали, каким образом они будут доносить то, что они хотели. И только когда, вот послушайте интервью даже с современным любым автором, который написал книгу, когда идет презентация книги, и когда его журналисты спрашивают его, как он шел к написанию книги. Это целый процесс, когда я хочу донести вот эту мысль, а теперь я должен ее облечь в определенную форму. И в процессе написания книги что-то вычеркивается, что-то добавляется, и в итоге получается текст. Так вот, смотрите, какой был процесс у любого библейского автора. Вынашивание замысла того, что я хочу написать, вкладывание мыслей в текст, но мы получили только текст. Наша цепочка обратная. У нас есть текст, но мы должны понять, какие мысли вкладывал туда автор. И поэтому процесс наблюдения, он как раз на этом, как бы на это настроен, потому что мы все подходим к тексту предвзято, в определенных очках нашего воспитания. Мы не первоначальные, например, слушатели Бытие, да, Моисей, евреи, которые жили с ним в одной культуре много-много-много лет назад. Мы живем в 21 веке. И когда вы открываете Библию, вы ее уже толкуете, даже читая. У вас очки, так скажем, мысленные вашего русского воспитания, баптистского воспитания, отделенного воспитания, что вы выросли в западной цивилизации, вашего образования и многих других вещей. И вы вот такими подходите к тексту. Так вот, процесс наблюдения заставляет как снять, так скажем, снять эти очки и увидеть в тексте то, что там изначально закладывал автор. Увидеть то, что мы не видим. И поэтому, братья и сестры, первый самый очень важный шаг – это читать и перечитывать вдумчиво Библию. Когда вы подходите, я, честно сказать, я вам скажу, я против чтения планов Библии за год, потому что я считаю, что они не производят нормальных верующих. В каком плане? Может быть, это сильно сказано, можете со мной не соглашаться. Может быть, я и поменяю когда-то свое мнение. Но когда Моисей писал книгу «Бытие», он имел в виду, что это будет цельная книга. Там один, к примеру, замысел, который прослеживается на протяжении всей книги. Но если эту книгу «Бытие» мы разбили на месяц, то мы в итоге получили маленькие-маленькие отрывки. Мы теряем ценность Библии, и мы не видим массу того, что там было заложено. Поэтому я вам советую, к примеру, вы решили в феврале изучить послание к римлянам, к примеру. Прочитайте эту книгу за один раз, несколько раз. Не вставая. Вот вы сели от начала до конца, не зацикливаясь на непонятных вещах. Вы прочитали ее один раз. Прочитали ее второй раз, прочитали ее третий раз. И вы увидите. Чем больше вы читаете, тем больше вы видите в тексте того, чего вы раньше не видели. Это первое. Научиться вдумчиво читать. Или даже если вы утром сели и решили прочитать одну главу, прочитайте ее один раз. Вдумчиво, медленно. И не останавливаясь пока на непонятном. Прочитайте ее второй раз, прочитайте ее еще раз. И вы увидите, как вещи, которых вы не видели, начинают всплывать с текста. Дальше. Дальше очень важно задавать к тексту вопросы. Вопросы позволяют вытащить из текста то, что мы просто пробегаем и оставляем незамеченными. Я вам предложил вот в этом конспекте 6, там, по-моему, или сколько идет, 7 как бы сторон, что ли, или сфер, в которых можно задавать вопросы. Вот эти вопросы, которые там перечислены, это как бы not exhaustive list, да? То есть вы можете задавать еще массу вопросов. И не обязательно, что на каждый вопрос вы найдете ответ в тексте. Но вот эти вопросы, как бы, которые я здесь перечислял, и мы сейчас пойдем немножко о них размышлять, они заставляют вас как бы, ну что ли так, допрашивать текст и видеть в тексте то, чего вы не видели раньше. Вот поэтому мы пойдем сейчас по ряду этих вопросов. Первые вопросы или как бы сфера этих вопросов связана с количеством. С количеством материала в тексте. Ну, например, да, как много места или стихов автор уделил описанию этой темы, или этой идеи, или определенного события. Потому что очень часто то, сколько места уделено определенному событию или определенной теме, оно показывает то, на что хотел внимание, например, уделить автор. Пример привожу. На каждый из этого по одному примеру я буду приводить. Вы читаете книгу «Деяния святых апостолов». Книга «Деяния святых апостолов» в названии, да, это действие, это то, что они делают. И вот там как бы сцены сменяются очень быстро. Первоапостольская церковь, покаяние одно, другое, наказание апостолов, гонение, Павел, обращение Павла, первое мессианское путешествие. И вот идут сцены, к примеру, и вдруг наступает 10-11 глава. Когда Павел идет в дом Корнилия. И там очень подробно описывается. Петр идет в дом Корнилия. Как ему является вначале ангел. Ангел является Корнилию. Потом Петру. Потом Петр идет. Потом Петр проповедует. Потом происходит обращение. Вроде бы история закончена. Мы перелистываем. И у нас 11 глава. В 11 главе Петр возвращается в Иерусалим. И заново вся 10 глава пересказывается только словами Петра. Вот если бы мы затеяли бы грешное дело и снимали бы фильм, да, к примеру, по книге «Деяния святых апостолов», представьте себе, меняются сцены, и вдруг 10-11 глава, как казалось бы, остановка, замедление, идет длинный-длинный рассказ. И потом снова пошли, снова меняется, идет второе, третье мессианские путешествия Павла и так далее. Почему? Прием используется Лукой, что на этих главах нужно остановиться. Они чрезвычайно важны, если одно и то же событие объясняют подробно два раза. А почему это важное событие? Да потому что церковь из еврейской стала еврейской и языческой. Очень болезненный процесс в церкви. И вот это настолько важно для Луки, что он начинает, замедляет темп и уделяет две главы. Поэтому, когда вы читаете Библию, смотрите, сколько места уделено какой-то теме или событию. Это может быть ключ к тому, что автор рассматривал это событие как чрезвычайно важное. Вторая группа вопросов, они связаны с вопросом времени. Например, как много времени прошло в данном стихе или отрывке, главе, книге? Когда мы можем датировать это событие? Какие другие важные события происходили в это время? Какие важные люди жили в это время? То есть вопросы, связанные с временем. Ну, например, мы читаем книгу «Исход». Вторая глава заканчивается, и там есть такие стихи. Моисей убегает, женится там, в пустыне. И сказано так: Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сифору, она родила сына, Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы. Спустя долгое время, три слова. Скажите, сколько в этих трех словах лет? 40. Что такое 40 лет? Спустя долгое время мы перелистываем страницу, и проходит 40 лет в жизни Моисея. Что такое 40 лет в жизни этого человека? Вот почитайте книгу Пушкова Евгения Никифоровича, и он там описывает, как он с консерватории, образованный, грамотный специалист, способный, возвращается в церковь, и ему 3 года не дают заниматься с хором. 3 года. И он описывает, что он переживал за эти 3 года, когда стоит регент, который не может нормально дирижировать, и хор слабо поет, а он может все исправить, но его не задействуют в служении. 3 года. 40 лет. Моисей, который обладал высшим образованием, которое было известно на тот момент. 40 лет. Для Моисея за эти 40 лет все закончилось. Все закончилось. Он понял, что он старик, и когда все его связи, образование, все было порушено за эти 40 лет. Но мы читаем Библию, очень быстро проскакиваем, спустя долгое время. 40 лет. Нужно остановиться. Нужно подумать, что может произойти в жизни в 40 лет, когда из цветущего, расцвете сил мужчины становишься стариком 80-летним. И только вдруг потом Бог говорит: у меня для тебя еще 40 лет. Вопросы, связанные с временем. Третья группа вопросов. Вопросы, связанные с взаимосвязью. Как связываются между собой стихи, главы, отрывки, слова, времена глаголов, события, события до и после, в каком порядке расставлены события, в каком порядке расставлены определенные мысли, темы, что с чем сравнивается, как данный отрывок вписывается, например. Это очень важно, особенно когда мы читаем послания, мы с братьями на последних курсах работали с текстом, очень важно в посланиях обращать на эти слова. Итак, ибо, потому что, посему, Павел увязывает свою мысль. Когда мы смотрим на повествовательные тексты, как «Деяния святых апостолов», «Евангелие», все исторические книги, очень важно видеть эти взаимосвязи. Например, мы читаем обращение Фомы, ну, скажем, уверование, так скажем, окончательное уверование Фомы в Евангелие от Иоанна. И Фома говорит: «Я не уверю, пока не увижу». Является ему Христос. И он говорит: «Господь мой и Бог мой». Скажите, какие следующие слова Иисуса Христа были? Блаженны, громче. Блаженны, которые не видели, но уверовали. Иисус Христос. Сейчас я даже прочитаю. Там очень важно, смотрите. В 20 главе, да, смотрите, Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Сколько проповедей я слышал на этот текст, все заканчивается на этой фразе: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Но там идет дальше стих, 2 стиха, на которых глава не заканчивается, очень важные. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Мысль продолжается, не закончена. Теперь, если бы вы читали несколько раз Евангелие за один раз, вы бы увидели, что Евангелие от Иоанна начинается фразой: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Значит, кто Иисус Христос? Бог. Конец? Это конец, вот эти стихи. 21 глава Евангелия от Иоанна – это эпилог, это уже как бы он расставляет точки. Конец Евангелия – это встреча с Иисусом Христом, с Фомой. И Фома исповедует: «Вначале было Евангелие сказано, Иисус есть Бог». Серия идет описание, доказывающее, что Он есть Бог, и исповедание неверующего ученика. Господь мой и Бог мой. Между вот этими двумя исповеданиями все Евангелие от Иоанна. И мысль продолжается. Это написано, чтобы вы уверовали. Дело в том, что Иоанн писал свое Евангелие последним. Три Евангелия было написано. И он был один из последних апостолов. И он умирает и пишет свое Евангелие. На тот момент, ну, богословы говорят, что все 12 апостолов уже умерли. Период очевидцев закончился. И он пишет свое Евангелие и заканчивает очень важно. Но важно понять, почему история с Фомой вписана только в Евангелие от Иоанна. Да потому что все умерли апостолы, и у церкви, и то есть, скорее всего, проблема. Раньше мы могли послушать апостола, и реальность того, что был Иисус Христос, как историческая личность, есть. И вот теперь Иоанн вспоминает этот случай и показывает, что Фома неделю прожил, как будут жить мы с вами и все последующие поколения. Он знал, что Иисус Христос воскрес по слухам только, но не видел воскресшего Христа. Ему является Иисус Христос и говорит, того, что ты слышал, достаточно, чтобы ты поверил. И мысль продолжается. Сие же написано, чтобы вы уверовали. Другими словами, период очевидцев закончился. Теперь вы увидите воскресшего Христа, но через текст моего Евангелия. Поэтому видим, когда мы берем это событие и увязываем, нам важно понять, как оно вписывается вообще в книгу, не вырвать его. Потому что в этом скрыт смысл автора. Видеть взаимосвязи в тексте. Следующая группа вопросов – это вопросы, связанные с людьми вначале. Когда мы встречаем имя какого-то человека, мы его не знаем, они уже все давно умерли, мы с ним не встречались. Вопрос нужно, много вопросов нужно задавать. Что это за человек? Да, встречалось ли это имя где-то еще? Что Библия говорит об этих людях? Например, Матфея 1 глава, идет родословная Иисуса Христа. Скажите, кому было написано Евангелие от Матфея? Какой аудитории? Евреям. Он пишет Евангелие для евреев и доказывает с первых глав, что Иисус есть Мессия. Показывает через родословную, что Он сын Авраама и сын Давида. В этой родословной четыре женских имени, все мужские. Все четыре женщины с плохим прошлым. На всех какой-то неприятный налет и отпечаток. Вопрос, почему? И когда мы читаем вот эту родословную, нельзя пробегать. Нужно остановиться. Кто была Фомарь? Кто была Версавия? Кто была Раав? И кто была Руфь? Почему эти четыре? Почему Евангелие, написанное для евреев, и в доказательстве в самом, доказывая, что он их Мессия, он включает четыре женщины, которые, в принципе, во-первых, женщины на то время, когда каждый фарисей молился, благодарю тебя, что я не язычник и не женщина. Почему четыре женщины и почему с таким прошлым? Когда было сказано, что сын Моавитянки не может войти в народ израильский, а от Моавитянки, одной из моавитянок, да, Руфи, происходит Давид, царь, которым гордятся все евреи. Это очень важно, останавливаться на именах. Что это были за люди? Потому что там ключ к пониманию всей этой родословной. Следующая группа вопросов, связанная с упущениями. Другими словами, что помещено в текст, а почему другое нечто не помещено в текст? Почему автор выбрал именно этот материал, да? Почему именно это было включено, а не что-то другое? Если бы не было этого текста, что бы мы потеряли? Например, мы читаем книгу «Исход», о которой мы уже вспоминали. Речь идет о том, что восстал другой царь, который не знал об Иосифе. Он начинает гонение на Израиль. И вот смотрите, что написано. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа. Скажите, как звали фараона, который издал этот несправедливый жесткий указ? Как в Библии говорит, в Библии сказано имя этого человека, название, его имя? Как? Никак. Никак. Вот смотрите, Бог пишет Библию через Моисея. Две повивальные бабки по именам, имя фараона нету. А как бы это все облегчило, не правда ли? Мы бы могли связать, у нас есть летописи египетские, светские источники, и мы могли сказать, вот как оно все соединяется. Какой это был фараон? Это, если перевести на современный язык, то, мы, к примеру, бы автор получил заказ, напиши историю современной России. И он бы сказал, был один президент, но вот в городе Саранске было две дворничихи, ее звали одну баба Клава, а другую баба Валя. Вот, в принципе, то, о чем идет в книге «Исход». Не сказано имя фараона, а сказано имена двух повивальных бабок. Почему? Почему Моисей посчитал нужным это записать? Да потому что у Бога совершенно другой подход и взгляд на людей. Божья история ставит другие акценты. И эти вещи нужно видеть в тексте. Почему что-то включено, а чего-то нет? Потому что это проливает ключ на понимание. На понимание. Еще одна группа вопросов, она связана с событиями. Когда мы встречаем какое-то событие, особенно в повествовательных книгах, да, случалось ли нечто подобное раньше? Что выделяет это событие? Чем оно отличается от других? Как это событие вписывается в ход истории? Вот посмотрите, например, вернемся опять к Евангелию от Иоанна. Какое было первое чудо, сделанное Иисусом Христом? Чудо в Кане Галилейской. А теперь смотрим. Текст, который я говорил еще раньше. «Сие же написано», и речь идет, много иных сделал чудес Иисус Христос, но, о которых не написано, но эти написаны, чтобы вы уверовали. Вы знаете, сколько братьев хотело бы, чтобы этого чуда не было бы в Библии? Очень много. Потому что проблема. Если бы, например, Иисус Христос... Что такое первое чудо? Да? Первое чудо. Вот выбирает президента. Обаму выбрали, все ждут. За 100 дней какой будет первый указ? Потому что это будет определять его политику. Его первые шаги. Приходит Иисус Христос, Мессия. И первое, что он заявляет о себе, он приходит на свадьбу и вина им дает, чтобы, потому что вино закончилось. Если бы он пришел в народ израильский, и, например, у всех фарисеев в неделю температура была, да, к примеру, то это было бы понятно, потому что он пришел обличить ложную религию. Но приходит Иисус Христос и делает, притворяет и создает вино на браке. Абсолютно, казалось бы, нам не духовное чудо. Вопрос в другом, что три евангелиста, писавшие до Иоанна, у которые Евангелие имел доступ Иоанн, не написали это чудо. В Евангелии от Иоанна Иоанн выбрал только 7 чудес, которые сделал Христос. И он описывает чудо в Кане Галилейской. Почему? Далее сказано, что когда ученики увидели и узнали об этом чуде, они уверовали в Иисуса Христа. Значит, смотрите, у нас очень важно, событие необычное, нестандартное, непонятное, но через него люди уверовали. Значит, если я читаю этот текст, для меня один из важных вопросов, как он поможет, это чудо, моей вере в Иисуса Христа. События. Последняя группа вопросов связана с географией. Да? Что значит это название? Какие важные исторические события произошли или произойдут в этом месте? Где оно находится сегодня? Когда мы встречаем, мы, да, Библия была написана о регионах, в которых мы не живем. Это Средняя Азия, Ближний Восток и Южная Европа в основном. Что это было? Когда мы встречаем название какого-то города, обязательно нам нужно задать вопрос, почему, что с этим событием связано. Например, Третий Царь сказано так, в его дни, в дни Ахава, Ахиил, вифлеянин, построил Иерихон, на первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса сына Навина. Это не книга Иисуса сына Навина. Если бы этот текст был включен в книгу Иисуса Навина, было бы понятно, что он изрек это проклятие, и потом была бы приписка. Через несколько веков один человек додумался это сделать, и оно сбылось. Но идет история совершенно другого царя, Ахава, и прост, и Илии. И вдруг абсолютно непонятно, вдруг вспоминается, под него был отстроен город Иерихон. Почему? Почему этот город всплывает там, где он не должен всплыть? Да потому что он проливает свет на духовную ситуацию в Израиле. Вот задумайтесь. Разрушили Иерихон, Иисус Навин говорит, любой, кто решится отстроить, я проклинаю это место, он на старшем сыне своем начнет, а на младшем закончит. То есть погибнут два сына. Этот Иерихон был на территории Израиля. На границе даже часть колен была по ту сторону Иордана. Проходили десятки лет и столетия, и все помнили это слово. Израиль опускался очень глубоко в своем отступлении от Бога, в период судей, в период других царей. Но никто не пренебрегал Богом настолько, чтобы как бы в противовес всему отстроить этот город. Так вот, эта история здесь, упоминание этого города в том, что при Ахаве в народе израильском была настолько сложная духовная установка, что авторитет Божий ставился ни во что. Что человек начал строить, сбывается первое проклятие, погибает сын, и он в своем упорстве против Бога заканчивает стройку и погибает второй сын. Это проливает нам на духовную ситуацию в Израиле. Но это все, когда мы задаемся вопросом, что это был за город Иерихон и почему он всплыл именно в этой истории. Итак, друзья, когда мы изучаем Библию, вот процесс наблюдения – это процесс задавания вопросов, научиться задавать вопросы к тексту, потому что они позволяют увидеть в тексте то, чего мы просто пробегаем глазами. И вот только тогда, когда мы уже прочитали текст несколько раз, каждый раз задавая вопросы, может быть, делая какие-то записи, и снова задая вопросы молитвенно, и снова задая вопросы, рано или поздно мы приходим к стадии, когда что этот текст означает. Я хотел бы несколько принципов выделить в процессе толкования. Это уже второй шаг. Первое – это определить место этого отрывка в истории искупления. Другими словами, то, что мы сейчас читаем в Библии, это было до прихода Иисуса Христа или после прихода Иисуса Христа? Например, Моисей написал книгу «Исход», и там есть описание скинии. Как должна была быть построена скиния? Скажите, для чего он написал, как должна быть устроена скиния? Для чего? Ну, любые ваши мнения. Ну, так, аминь, согласен. Но я вас уверяю, что человек, который первый раз взял из рук книгу Моисея, он и в жизни бы не додумался, что это все символично. Первоначально он написал книгу «Исход». Для чего? Характер Бога. Может быть, но с трудом тоже, я думаю. Как? Я согласен. Но там инструкции, как сделать скинию. Для чего? Чтобы ее построить. Самый простой вопрос. Он написал, как построить скинию, чтобы ее построить. Это была первая реакция. Люди взяли и сказали, ага, это был как чертеж, так скажем. Вот для чего должна быть построена скиния. Но когда была скиния построена, люди читали этот текст, это была часть закона, а скиния уже была построена. Значит, скорее всего, люди уже задавались вопросом, хорошо, неужели мы должны просто отвергнуть книгу «Исход» сейчас? Нет, она обладает каким-то смыслом. Но сегодня мы читаем уже по эту сторону Голгофского креста, и вот то, что сказали в начале, да, автор послания к евреям показывает, что то, что алтарь был расположен в этом месте, имеет глубокое значение, потому что святое святых – это вход в Божье присутствие, он закрыт, и к нему путь. Вначале нужно омыться в умывальнике, потом только принести жертву, потом только священники могут войти, и потом завеса, где только один и один раз в год. Бог свят, и к нему нельзя приблизиться просто так. У нас уже совершенно другой подход. Когда мы смотрим со стороны уже Иисуса Христа, мы видим, что это все указывает на его жертву. Поэтому, когда мы читаем, для нас очень важно определить события, которые мы читаем по эту сторону Голгофского креста или уже по другую. И от этого влияет то, как мы будем понимать текст. Или, например, вы уже умерли для греха. Ясное дело, что эта речь идет уже по эту сторону Голгофского креста. Но заметим, когда Иисус Христос умер, Он сказал «совершилось». Где мы еще раз встречаем слово «совершилось»? В какой книге Библии? Кроме Евангелий. В Откровении. Вот два «совершилось». Мы живем между двумя «совершилось». Иисус Христос умер и победил сатану. Но он его еще победит. И поэтому важно определить, где я нахожусь, когда я решаю, читаю текст Евангелия или послания, и там звучит некое повеление. Почему сказано, что я умер для греха? Но сказано, чтобы я умерщвлял дела плотские. Потому что я живу, когда победа была совершена, но не завершена. Вот эти вещи очень важно помещать, когда мы толкуем текст. Второй принцип. Писание толкуется Писанием. Этот принцип, к нему вернулась церковь в период реформации. Что когда я беру текст для того, чтобы понять, что он означает, Библия сама самодостаточна. Обязательно в другом тексте Библии есть что-то, что прольет свет на понимание вот этого отрывка. Например, мы встречаем слово «сердце». Очень часто, когда читается Библия, мы вносим свое понимание в текст. Например, мы читаем и встречаем слово «сердце». В западном мире есть ложное противопоставление между умом и сердцем. Мы говорим, я умом эту истину понимаю, а сердцем нет. Что имеется в виду? Что логически я понимаю, но как бы я не пережил, не прочувствовал это все. Но когда мы подходим к библейскому пониманию сердца, нам важно понять, Библия толкует Библию. Чтобы понять, что означает сердце, нужно посмотреть, как библейские авторы толкуют сердце. А в библейском понимании сердце – это и разум, и воля, и чувство, и все это объединяется сердцем. И Библия взаимозаменяет такие понятия, как сердце, как дух. Бывает, заменяется сердце, душа, сердце, дух, сердце и внутренний человек. Сердце и новый человек. Павел, и когда мы смотрим, что Павел говорит, я хочу, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, а следующая фраза, я хочу, чтобы Бог укрепил вас во внутреннем человеке, этим самым мы толкуем, что две абсолютно одинаковые фразы, Павел просит об одном и том же, но выражает это разными словами. И поэтому сердце – это есть внутренний человек. Поэтому Писание толкует Писание. Если мы проделали, позадавали уже массу вопросов тексту, и у нас есть нечто неясное, обязательно где-то в другом тексте что-то прольет свет на понимание этого отрывка. Третий текст. Третий принцип. Ближайший контекст имеет приоритет над отдаленным контекстом. Что это имеется в виду? Контекст – это то, что окружает текст. Например, Иоанна 3,16, ближайший контекст, это будет Иоанна 3,15 и Иоанна 3,17. Или чуть расширить, это Иоанна 3 глава, это ближайший контекст. Более отдаленный контекст – это будет все Евангелие от Иоанна, или весь Новый Завет, или вся Библия. Так вот, когда мы толкуем какой-то определенный текст, нам обязательно, чтобы понять его, нужно посмотреть вначале в ближайший. Например, «Все мне позволительно, но не все полезно». Что имеет в виду Павел? Вот мы, к примеру, прочитали, мы задали массу вопросов, мы выяснили, кто Павел был, кто коринфяне, мы выяснили все, казалось бы. И Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Что входит в слово «все»? Можем ли подразумевать, что Павел говорил, все мне позволительно, например, прелюбодеяние мне позволительно, но не полезно. Можно, но не полезно. Поэтому, к примеру, пришел бы молодой человек с Коринфа, и он проблема с похотью, и он беседует с Павлом, и Павел говорит, все тебе, брат, позволительно. Ну, не полезно, поэтому не надо делать. Или слово «все» означает нечто другое. Так вот, ближайший контекст подразумевает, что речь идет об определенных вопросах. И Павел уже две главы говорит об этих вопросах, и когда он говорит «все», он имеет в виду вот эти вопросы. То, что Библия явно запрещает, конечно, непозволительно, ни под каким предлогом. Но есть серия вопросов, в которых нет явного запрета Библии. И он об этих вопросах рассуждал. И поэтому он говорит, все мне позволительно. Но проливает свет ближайший контекст на понимание этой фразы. Четвертый принцип – это выявить в тексте главную мысль. Очень важно, когда вы читаете послание Павла, Павел использует очень длинные предложения. У него есть слова по 202 слова. В послании к Ефесянам есть предложение, в котором 202 слова и только потом точка. В послании к Римлянам есть предложение 95 слов. Очень мощные такие нагромождения фраз. Очень важно выявить основную, самую главную фразу. Что это значит? То есть отделить главное от второстепенного. Я приведу последний пример. У меня осталось 10 минут примерно. Веня сказал, 55 нужно будет закончить. Например, смотрите, я вам прочитаю одно предложение. Послушайте на слух. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Это одно предложение у Павла, в котором 95 слов. Это Римлянам 3 глава, с 21 по 31 стих, в греческом тексте одно предложение. Теперь прослушайте самую главную мысль этого текста. «Но ныне явилась правда Божия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Вот это основная мысль. Все остальное важно, но это второстепенные дополняющие мысли. Поэтому, когда вы прочитали, вы изучили событие какое-то, историю, отрывок, вы можете ответить, задать себе вопрос, как я могу одним предложением сказать, какая главная мысль этого отрывка? Третий вопрос, или третья стадия, это вопрос применения. Третья, это вопрос применения. Это когда Мы поняли, что этот текст означал для той аудитории, а теперь, что это значит для меня? Почему Бог посчитал нужным написать эту историю? И вот важно из этого события, либо мы события читаем, либо послание, вывести оттуда принцип, который верен вне времени. О чем этот текст говорит? Что он говорит о Боге, что он говорит обо мне, потому что меня со всеми людьми, описанными в Библии, объединяет то, что мы грешники от Адама. Бог был тогда, и Бог действует сейчас. Какой принцип я могу вывести для себя? Другими словами, друзья, Библия, чтение Библии нужно для чего? Чтобы вернуться, научиться и держать себя в том, чтобы рассматривать все вокруг с Божьей точки зрения. Вот мы склонны смотреть на мир через свои глаза, так скажем, по-человечески оценивать все обстоятельства. Библия создает у нас, мы, скажем так, одеваем Божьи очки. Мы начинаем смотреть и оценивать все вокруг с Божьей точки зрения, через призму Слова Божьего. Я хотел бы закончить 5 минут, да, одним таким текстом, который никогда в жизни вы не слышали на него проповедь, это 100%. Но перед этим, когда я его прочитаю, я хочу вам сказать, что процесс изучения Библии, вот сейчас я просто прошелся, да, по верхам, так скажем. И может быть, например, когда мы на курсах проводили, я приводил многие примеры, которые я сейчас приводил, и у братьев невольно возникает вопрос. Вот, и этого я не видел в тексте, и этого не видел, и это новая мысль для меня, и я тоже так хочу. И вы на таком энтузиазме приедете домой, откроете Библию и ничего не видите в тексте. А потом опять ничего не видите. Дело в том, что это методичный, медленный и зачастую нудный процесс, которому нужно учиться. Если вы не готовы уделить этому время и понять, что это нужно научиться, и когда вы будете этому учиться, в течение времени многие вопросы, вы будете читать Библию и сразу автоматически задавать вопросы, и многие тексты вы будете видеть то сходу, то, что вы раньше не видели. Но это медленный, методичный процесс длиной в жизнь. Бог так постановил, что изменение, процесс освящения в моей и вашей жизни не происходит сверхъестественным путем, путем какого-то яркого исповедания или покаяния. Нет. Это методичный процесс, когда я утром с Библией в руках, вечером с Библией в руках, шаг за шагом выстраивается кирпичик, так скажем, моей жизни. Хочу привести последний пример относительно применения, и я заканчиваю. Текст, на который вы никогда не слышали проповедь. И я. Я даже продумал, что когда-нибудь я буду в церкви проповедовать, если третьим, и не будет уже времени, то я буду проповедь на этот текст говорить, потому что проповедь будет минуты две. Смотрите. Хилуев же брат Шухи родил Махира, он есть отец Эштона. Кто из вас когда-либо слышал проповедь на этот текст? А вы знаете, что написано стихом выше? А стихом выше сказано так. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, о, если бы ты... Ну, идет молитва Иависа. На молитву Иависа сказаны проповеди, написаны книги и проводятся семинары по всей Америке. Следующий стих после этого. Хилуев же брат Шухи родил Махира, он есть отец Эштона. Почему? Этот текст, который я прочитал, не менее боговдухновен, чем молитва Иависа. И у вас наверняка возникал вопрос и у меня. Почему в Библии так много родословных? Обычно родословные убивают все планы чтения Библии. Человек принимает решение 1 января читать Библию, разгоняется, его хватает на бытие, в районе там Левит он начинает сильно тормозить, и к апрелю он решает, что план чтения Библии не для меня, мне надо что-нибудь другое. На родословных тормозим. Вот здесь сказано, да, смотрите, три человека. Друзья, ну, во-первых, давайте посмотрим на нас с вами. Если бы мы жили в библейские времена, скажите, о нас бы написали, как об Иависе, или вот так бы, что жил Михаил, и он родил Романа, а у него родился сын Артем. Это обо мне, например. Скорее всего, об многих из нас, я вас, может быть, сильно раню ваше самолюбие, но о вас не напишут книги. И через 3-4 поколения люди с трудом вспомнят мое и ваше имя. Наша жизнь проходит, как проходит жизнь вот этих людей. Обыкновенная, ничем не выдающаяся жизнь. поколения проходили, и вот заметим, мы читаем, читаем ряды имен, имен, имен. Это люди, которые в принципе ничего не оставили. Возможно, это были очень благочестивые люди, о которых я прочитал, мы не знаем. Но это моя и ваша жизнь. Моя и ваша жизнь в этих родословных. Эти родословные оставлены нам для того, чтобы мы увидели, что есть Бог, это Божья история. Моя и ваша жизнь очень мало что значит, и нам нужно, нам нужно меньше думать о себе, потому что есть нечто более великое, есть Божья история. Эти родословные позволяют нас смиряться пред Богом, потому что что моя жизнь? Две строчки, или как один автор сказал, да, это тире между двумя датами. Но здесь этот текст, эти родословные, они с одной стороны смиряют нас очень сильно пред Богом, а с другой стороны наш Бог великий, да, который царствует над всеми родословными, Он знает мое и ваше имя. Эти два или три никому неизвестных еврея, кроме их ближайшего родства, запечатлены у Бога. Бог знает имя. Представьте себе, что вы приехали в этот лагерь, и вам бы довелось встретиться с Иисусом Христом. Он сейчас находится в небе, он в теле, он никогда не перестанет быть человеком после того, как он воплотился. Мы сможем его прикоснуться к нему в небе. Так вот, вы встретили в теле Иисуса Христа. И вы приехали бы сюда, и в этом лагере всего лишь 200 человек. И он бы вас окликнул по имени. Что бы это произвело в вашем сердце? Потому что наш Бог – это Бог не общих людей и принципов. Это Бог личностный, который знает мое и ваше имя. Третья мысль из этой родословной, что у Бога пишется книга, в которой записано ваше имя, если вы возрожденный человек. Поэтому заметим, родословная, казалось бы, ничего особого, но если мы начинаем размышлять и думать о моей жизни, переводить, смотреть, что это за родословное означало тогда и сейчас, оказывается, мы можем склониться перед Богом. Оно и смиряет нас, и заставляет больше любить Бога и преклоняться перед Ним. Поэтому я вам желаю, чтобы, может быть, эта короткая беседа дала вам определенный толчок, чтобы вы полюбили Библию и полюбили Бога этой Библии. И если вас заинтересует литература, которая этот счет поможет вам, подойдите ко мне, я вам скажу. Тут поступил... как раз вопрос. Я не читал вопрос, но поступил вопрос. Как читать родословие? Можно ли пропускать? Есть очень длинный и сложно читать. Я, честно говорю, не прочитал эту записку, только сейчас ее прочитал. Поэтому можно читать и нужно. Почему сестрам нельзя присутствовать на библейских курсах? Раньше это было приемлемо. Не знаю, когда это было приемлемо. В Калифорнии не было приемлемо, насколько я помню. Я вам скажу, почему нельзя присутствовать на библейских курсах. Я за то, чтобы вы присутствовали, но не вместе с братьями. Объясню почему. Я за то, чтобы для сестер были какие-то программы, так скажем, по обучению, хотя бы для тех, кто занимается с детьми. Но, сестры, для духовного нормального состояния братьев лучше, чтобы вы на курсах не присутствовали. Я серьезно говорю, потому что вы их отвлекаете от Бога. Если вы со мной не согласны, апостол Павел об этом сказал. Апостол Павел сказал, что лучше, чтобы вы не женились, потому что вы будете отвлекаться, братья. А я хочу, чтобы вы не отвлекались. Апостол Павел сказал. И не женился поэтому. Но так как братья все, и я в том числе, не слушаем апостола Павла, то на курсах мы хотим послушать его советы хоть чуть-чуть и сосредоточиться на своих отношениях с Богом. Поэтому за курсы отвечает Алексей, но думаю, что у него примерно такое же мнение. Помолимся.